Пошел туда специально? Нет, просто занесло случайным ветром. Поднял глаза и увидел каменные здания на углу, может, даже с трехцветным флагом. Россия? Россия ли? И, прибавив шагу, стремительно прошел мимо. И Репнин вдруг увидел, как Ленин пересекает Чешем-Плейс. Шаг широк, как и размах руки, сложенный зонтик зажат надежно, воротник демисезонного пальто поднят и котелок чуть-чуть сдвинут на лоб. Да, на Чешем-Плейс. Однажды он пригласил меня посетить ее в мансарде на Оукли-сквер. Как вы понимаете, такого рода визиты не могли поощряться в посольстве, но отказать было бы непорядочно. Вы пошли? Не потому, что разделял его воззрение, а просто так, в знак старого комбатанства. Ленин откинулся на спинку кресла, взглянул на Репнина внимательно. «Я не скрою от вас», — произнес Ленин, — «что адресуюсь сейчас к вам по рекомендации Чичерина». Наступила пауза. Видно, непросто было вести разговор. Одному начать, другому поддержать. «Вы были третьего дня на собрании в иностранном ведомстве, когда туда явились наши комиссары?» — спросил Ленин. «Был. И вы, конечно, знаете, как мы поставили вопрос». Ленин взял ручку и легонько ударил обратным концом по столу. «Всех, кто хочет служить Советской России, мы примем как равных». Именно так был поставлен вопрос. Да, именно так. И вы сказали вместе со всеми «нет»? Разумеется. Ленин протянул ладонь и тронул зеленую веточку. Тронул оберегающе, как трогают голову ребенка. Сказали категорически? Да. Ленин посмотрел в окно. Там уже начинался рассвет. Выступили контуры соседнего здания, белые полоски снега на крыше, невысокая мачта и, кажется, флюгер на ее вершине. «А мог бы я вас спросить, Николай Алексеевич?» Ленин впервые так назвал собеседника. «Мог бы спросить, почему?» Репнин взглянул вслед за Лениным в окно. И там, дальше, за крышей соседнего дома, выше трубы, выше мачты, выше флюгера на ней, явственно рассмотрел купола Смольнинского собора, пока еще тусклые, но отчетливо прорисованные на бледном поле рассветного неба. Почему? Наверное, Репнину явилось желание высказать этому человеку все, что сейчас думал. Сказать, что единственное, о чем он мечтает, это служить России, служить ее величию, чтобы навсегда ушли в небытие ее беды и несчастья, деревни, опустошенные сыпняком, поля, сожженные солнцем, сохи на полях, лучины в избах, чтоб канула в вечность эта дремучая тьма, которая точно вода в половодье, вон как широко разлилась по России. Репнину хотелось высказать все это. «Почему?» — повторил он и ответил одним махом. «Веры нет». «Ну что ж, и на том спасибо». Ленин встал. Возможность возразить собеседнику, сшибиться в споре, прогнала усталость. Он дошел до окна, бросил на него быстрый взгляд, обернулся и подошел к Репнину. «Вы очень богатый человек». Репнин смешался. «Вы получили от могущественных предков нефтяные земли?» Репнин окончательно смешался. Не ждал, что вопрос будет поставлен так прямо, с такой грубой, как ему казалось, прямотой. «Немного земли, отнюдь не нефтяной. Тогда что же вы защищаете?» Репнин качнулся в кресле. «Да». «Что вы защищаете, когда говорите нам «нет»?» Ленин не сводил с него глаз. «Сердцем, разумом, наконец, жизнью своей. Какую истину?» Репнин вздохнул и посмотрел в окно.